Впрочем, Михаил Васильевич довольно быстро его охолонил. Сначала мы подписываем мир, ратифицируем его, решаем территориальные вопросы, споры и границы, подписываем договор об экономическом сотрудничестве, и уже в рамках его будет решать хозяйственные вопросы, но не раньше. Мы, не верите? Перебил он министра. Тот уклончиво промолчал. Он не мог сказать, что все может развиваться так быстро, что до экономического договора может не дойти, или что его подписывать будет уже другое правительство на других условиях, а он сам ХМ не вынесет своего позора. Просто не мог. Фрунзе это прекрасно понимал. Но генитальные трудности вот этого конкретного министра интересовали генсека минимально. Зная японцев, он не собирался что-либо пускать на самотек или оставлять недосказанным. В том числе и потому, что помнил, единственной удачной дипломатической стратегией в их отношении их были черные корабли 17, ибо в противном случае обязательно обманут. «Мы, не англичане», — медленно произнес Фрунзе, — «к тому же мир с вами нам также выгоден. Но если вы мне не доверяете, то зачем пытаетесь со мной заключить мир? Если мое слово для вас ничего не значит, то о чем вообще можно говорить? Мирный договор — это ведь просто бумажка. Хочешь — соблюдаешь». «Хочешь, нет, не так ли?» Министр промолчал, внимательно посмотрел в глаза генеральному секретарю, долго так смотрел, играя в гляделки, и едва заметно кивнув, проговорил: «Да, договор – это просто бумажка, и вас никто не уличал в том, что вы не держите свое слово, так что Японии нет оснований волновать». Фрунзе кивнул, принимая решение. У них не было возможности отказаться, но все равно, это было приятно услышать. Тем же вечером у дальних берегов Шотландии всплыла подводная лодка типа «Кит». Ее ждали. Несколько сурового вида рыжеволосых мужчин развели костер на берегу у воды, укрывшись от наблюдения с берега высокими скалами. Советская разведка любила использовать такие места рандеву, да еще и в безлюдных местах, маскируя их под рыбаков, охотников, алкоголиков там или еще кого. Волны мерно бились о берег. Тишина. Какие-то всплески. Тихие. Однако люди у костра напряглись и стали поглядывать в сторону моря. И верно, не ошиблись. Минут через несколько в каменистый берег ткнулся нос большой надувной лодки, заполненной людьми и ящиками. Великобритания после истории с Портсмутом, Скапофлоу и Лондоном сделала выводы и прикладывала все усилия к тому, чтобы предотвратить новые ХМ происшествия. И Фрунзе совместно с Артузовым старались их поддержать в этом благородном деле, распуская слухи всякие, заставляя трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Михаил Васильевич прекрасно знал, что лучший способ преодоления подобных усилий – это их профанация, то есть, превращение в театр безопасности 18. Люди ведь рано или поздно устают, в том числе и устают бояться, после чего начинают обыденно воспринимать угрозы, которые еще совсем недавно их пугали до ужаса. И если реакция простых людей мало его заботила, то вот органов и военно-политического руководства, очень даже, что открывало большие возможности для нанесения настоящих ударов. «Рад тебя видеть, американец», — произнес на ломаном русском языке мужчина, вышедший вперед и протянувший руку для рукопожатия. «Давно не виделись, англичанин», — ответил на ломаном гельском его собеседник. Они крепко пожали друг другу руку и задорно оскалились. Во всяком случае, иначе их улыбки и нельзя было назвать. Глава 5. 1931. Август. 26. Окрестности Хельсинки. Эндрю затянулся папиросой, глядя в небо. «Не нравится мне это. Опять разведчики кружат», — согласился его старый приятель Ричард. «Их сегодня особенно много. Их последние дни много. Неуютно мне как-то. Пора бы привыкнуть. Может, их все же как-то сбить можно?» «Как?» — усмехнулся Ричард, который служил как раз на зенитной батарее. «Наши трехдюймовки так высоко не бьют, более серьезных орудий ПВО у нас нет, не привезли их сюда, так что нет, не достать. А истребители? Самому не смешно?» — нервно хмыкнул Ричард. «Взлет наших еще на стадии разбега заметит, и пустая жертва, да и не уверен, что там высоко наши истребители что-то смогут. Слышал я, через шведов хотят высотные истребители доставить, неплохо было бы», — кинув в сторону урны окурок, произнес Ричард. Тот ударился о бортик, отскочил и остался лежать, дымя подле нее. «Но их все равно собьют, на наборе высоты. Мы здесь в ловушке заперты. Ты опять начинаешь?» «Не опять, а снова. Еды нет, снарядов ограничено. Мы уже мало стреляем, даже когда их самолеты входят в зону поражения, только когда совсем наглеют, да и то, больше для шума». «Дальше что?» «Дальше», задумчиво произнес Эндрю, не понимая, что ответить. Он так далеко не мыслил. «Не догадываешься, мы поедем домой, как те французы из Прибалтики», — оскалился Ричард. «Или не слышал, что с ними, откуда, в газетах о том не пишут. Они в концентрационных лагерях работают. Говорят, их в шахты угольные загнали, и кормят по выработке. А кто говорит, слухами земля полнится, врут. А если нет, так бы они и пререкались, если бы вдали не громыхнуло. Это что, где? На береговой батарее». И тут до них донеслось еще несколько сильных взрывов, а еще легкое эхо дальних выстрелов. По береговым батареям явно стреляли, на самом деле не совсем по ним. Обновленный Балтийский флот, то есть Уснавы, которому наконец подвезли боеприпасы, проложил проход в минных заграждениях и вступил в бой, наконец-то, и теперь вел обстрел, но не береговых батарей, а прикрывающих их позиций ПВО, довольно жестких и серьезных. Во всяком случае крупнокалиберных браунингов и 40 мм пом-пом там было натыкано великое множество, что делало атаку авиации на ключевые береговые батареи самоубийственным делом. Зенитки натыкали как придется, в спешке, не обеспечивая их хорошими укреплениями. А тут такие гостинцы с предельных дистанций. Тяжелые корабли Балтийского флота шли у своего берега, перекидывая снаряды практически через весь Финский залив, в поперечнике. Перед ними, ближе к финскому берегу, шли легкие силы, ставящие дымовую завесу, чтобы максимально затруднить ответный огонь береговых батарей. Хорошую такую, основательную завесу. А дальше, над самыми позициями неприятеля висели самолеты-разведчики и разведывательные дирижабли, которые огонь кораблей и корректировали, организованно, заранее распределив цели и отработав сценарий. От Ревеля же, под грохотом этой канонады надвигались бомбардировщики, как раз стараясь подгадать момент, когда личный состав расчетов ПВО будет еще прятаться, укрываясь от обстрела главным калибром линкоров. И прятаться хорошо, потому как 14-16 дюймовые снаряды – это такой аргумент, что проигнорировать его никак нельзя. Чуть зазевался и даже тела твоего не нашли, ибо разнесло на мириады крошечных медвежат, в пыль. При этом береговые батареи пытались отвечать, вскрыв свои позиции, чем и воспользовались бомбардировщики. Часть береговых батарей представляли собой закрытые и хорошо укрепленные позиции. Корабельная башня, стоящая на мощном бетонированном корабле, врытом в берег, такую только прямым попаданием можно сковырнуть. Да и то, не факт. Другая часть батарей представляли собой открытые позиции, укрытые мощными брустверами от фронтального обстрела, тоже весьма нешуточная защита. Но все это не имело никакого смысла. Бомбардировщики тащили зажигательные бомбы, заполненные пирогелем, жидким, липким и крайне сложным в тушении, который даже падая у башен закрытых батарей умудрялся проникать в щели и поджигать то, что в общем-то гореть не должно было. Несколько волн, в воздух поднялись все бомбардировщики, которые сумели собрать для удара в регионе. Все подтянулось, и буквально залило береговые батареи у столицы Финляндии огнем, в самом прямом смысле этого слова, заодно заполняя нижние помещения продуктами горения и выкуривая через этого засевший там личный состав. Когда же пожары и взрывы прекратились, комиссии, выехавшие на позиции, констатировали, береговых батарей и прикрывающих их средств ПВО у столицы Финляндии больше не было. Вообще, Балтийский же флот РККА вышел из Финского залива и, нарушив границу территориальных вод Швеции, прошел в видимости Стокгольма, демонстративно, развернув башни главного калибра в сторону города. В полной тишине, ни одно орудие не выстрелило в его сторону, даже символически, ни один самолет не взлетел, чтобы хотя бы обозначить свое присутствие в воздухе. Последнее было связано еще и с тем, что сверху, в небе, над тяжелыми боевыми кораблями летели советские истребители, прозрачно намекая на то, что все эти демарши могут очень печально закончиться. «Значит, все-таки готовит десант», — хмуро произнес командующий английскими войсками в Финляндии. «Я связывался с Маннергимом», — произнес президент. «Он докладывает, что Союз сосредотачивает против него превосходящие силы. Он считает, что основной удар будет наноситься между Ладогой и Онегой. Карельский перешейк слишком укреплен, и этот удар по береговым батареям преследует только одну цель – оттянуть войска с линии фронта. А если он ошибается, а если нет, Фрунзе иной раз действует парадоксально, что мешает ему удивить нас всех и ударить открыто. Ничего, Но морская пехота сидит в Крыму, а основные силы иных войск сосредоточены на южных фасах обороны. На Карельском перешейке, по данным нашей разведки, сосредоточены части пограничников и небольшие тыловые подразделения. Оборону держать они могут, но наступать вряд ли. Их там просто очень мало. Вы доверяете Маннергиму, он наш лучший полководец, который пытался заключить перемирие с Союзом и передать ему гражданских в заложники. Он пытался спасти их от голода. Серьезно, а может он пытался передать людей для того ли, чтобы, угрожая их расправой, вынуждать финские войска к сдаче? За Фрунзе подобных поступков никогда не было замечено. Все когда-то случаются впервые. После того, как он публично осуждал подобные дела, совершаемые в ходе гражданской войны, он осуждал своих политических противников. Президент Финляндии промолчал, криво посмотрев на англичанина. Тот верно мерил неприятеля по себе. А ведь в стране сами уже ходили слухи, что англичане держат правительство в заложниках, и через что не дают заключить мир. «В заложниках», — медленно произнес президент, невольно озвучив мысль. «Да, очень действенный метод», — без какой-то задней мысли подтвердил командующий английскими войсками. «Верю. Поэтому мы и уступили вашему желанию заблокировать попытки Маннергейма. Так вы считаете, что Фрунзе предпримет морской десант?» «Да. А где? Это же очевидно. Постарается высадиться в столице или ее окрестностях. Он ведь тут уничтожил береговые батареи и большую часть сил ПВО. Если вы обратили внимание, он это сделал меньше, чем за час. Что мешает ему проломить также защиту на любом другом участке? Целесообразность. То есть высаживать десант и сразу вступать в бой, увязая в тяжелых уличных боях, это целесообразно. А расчистить небольшой участок побережья и высадиться там? Нет, у него ведь масса легких десантных средств, которым порты не нужны. Они прямо на пляж смогут высадить войска. Но ХМ, да, пожалуй. Если вы все так же настаиваете на том, что русские высадятся у столицы, то мне понадобится ваш приказ о переброске английских солдат с Карельского перешейка. Ведь там, очевидно, наступления не будет. Отчего же, как же, я же уже сказал, что там же не сосредоточено большого количества войск, по данным нашей разведки. Но там совсем рядом Санкт-Петербург, в котором довольно легко спрятать и корпус, и два. Это большой город. И как нам оборонять столицу? Снимать войска Маннергейма? Поднимать народное ополчение? Снова? Снова? Вы же хотите не проиграть в этой войне? Президент скривился, потом выдавил из себя улыбку и, вежливо попрощавшись, удалился. «Он нам не верит», — заметил помощник командующего. «Он хочет жить, а пойдет против нас, и все, конец ему. Он может перебежать к Маннергейму. И что ему это даст? Сдастся советом? Да и черт с ним», — усмехнулся командующий. «У нас хватает сторонников в правительстве, и мы найдем того, кто поднимет флаг борьбы Финляндии до конца. А снабжение? Узкоколейка из Швеции уже строится вдоль берега. Уснава уже вышел в море. Как вышел, так и спрячется обратно. В Стокгольм идет переброска подводных лодок Королевского флота. Несколько крупных кораблей, утопленных у Советов, и они угомонятся. Самолеты? Может быть, но у всего есть пределы. Кроме того, на севере наши подводные лодки уже держат в блокаде Мурманск, и из Норвегии идет прокладка узкоколейки, ударными темпами. Нам нужно не так уж и много продержаться перед тем, как поставки возобновятся, не допустив капитуляции Финляндии. Да, сил для взятия наших позиций в Карелии у русских нет, вряд ли наступление там для них закончится лучше, чем для нас. Маннергейм хоть и мутный, но на открытую измену не пойдет, и будет делать свое дело как командующий ответственно, а он там оборону держит крепко. Остается десант. Удар по Хельсинки — самый выигрышный шаг политически. Но ведь морская пехота действительно сидит в Севастополе. И что, как будто ее тайно перебросить не получится. Сила Фрунзе как раз в том, что он умеет маневрировать ограниченными силами. История в Маньчжурии так печально бы не закончилась, если бы он тайно не перебросил туда флот дирижаблей. Думаете, они зайдут в Крым, заберут морскую пехоту и... Не говорите глупостей. Тогда это будет хоть и быстрая, но не скрытая переброска. У него освободились силы после завершения войны в Маньчжурии. Он может завести в Крым обычных людей, переодеть в форму морской пехоты, чтобы наши наблюдатели ничего не заметили, а тех в гражданской одежде вывести на север, в поездах, вырядив отдыхающими и командировочными. Так можно предположить все что угодно. Но ведь морскую пехоту на юг перебрасывали не просто так, чтобы напугать Ататюрка и вынудить его медлить с началом войны. Предполагать, в текущей ситуации Фрунзе начнет еще одну войну, безумие. Ему наоборот нужно гасить пожары на своих границах. Говорят, что он ведет переговоры с Ираном, обещая ему кое-какие владения турок за помощь в войне с ними. И с греками, усмехнулся командующий. Но это все пустые разговоры. Я уверен, он не станет начинать новых военных кампаний, пока не решит этот вопрос. Черноморские проливы сейчас единственный торговый путь, которым он может воспользоваться. Начав войну, он заблокирует и его, оказавшись в полном окружении. На Дальнем Востоке все уладилось для него очень удачно. Все эти дальние порты, куром на смех, он через них не сможет ничего толком не вывести, не завести. Экономики, что они работают, что нет, никакой разницы. Ему нужна либо Балтика, либо Черное море. Нет, вся эта история на юге, цирк, пускание пыли в глаза. Фрунзе сейчас будет решить вопрос с Финляндией, и пока не решит, другие направления трогать не станет. А если Ататюрк атакует, то тем более, он не может одновременно наступать на всех фронтах. Обратите внимание, как он действует. Он маневрирует небольшим ударным кулаком, и наносит им удары то тут, то там, и нигде одновременно. У него просто сил нет на два одновременных удара. На всех остальных участках он выкручивается минимальными силами. Талантливо. Тут и спорить ни о чем, но минимальными. Это вся война, партия на пределе возможностей. Союз прыгнул выше головы, и пока за счет находчивости и выдумки советского генерального штаба успевает нас опередить. Но мы ведь тоже не стоим на месте. Французы нас покинули. Вздор. Они торгуются. Для Парижа поражение в Ливонии, а потом и в Каролине, это позор. Его нужно смывать, и как можно скорее, иначе они не усидят. Думаете, в Париже это не понимают? Оптимистично, усмехнулся помощник. Вы ведь знаете, что говорят в войсках. Знаю. И ваша прямая обязанность донести до людей, что время работает на нас. Если получится наладить хорошее снабжение Финляндии, то мы сможем добиться сведения этой войны к статус-кво. Что уже? Победа. Наша победа. Английского оружия, ума и дипломатии, которые в очередной раз посрамят весь остальной мир. И этих варваров из Союза, и лягушатников. Рудники. Что рудники? При чем тут они? Вы ведь знаете, что Фрунзе загнал французских военнопленных, отказавшихся принимать гражданство и присягу Союза на рудники. Если быть точным, в угольные шахты. Это уже известно и солдатам тут, в Финляндии. Так на одной чаше весов – сомнительная слава, а на другой – рудники, которые всех нас ждут. И нас с вами тоже. Иногда мне кажется, что вы не мой помощник, процедил командующий. Иногда мне кажется, что нас сюда отправили, чтобы избавиться. Слишком беспокойные люди получились из ветеранов Великой войны. Не так ли? Я этого не слышал, а вы, не говорили. Холодно произнес командующий и, отвернувшись, решительно удалился. Тем временем в Баренцевом море появились дирижабли. Не весь флот, конечно, но весьма приличное их количество, которые, вооружившись большим количеством глубинных бомб, вышли на свободную охоту. А то английские подводные лодки что-то совсем расшалились. Глава 6. 1931. Сентябрь. 7. Москва. «Уютно тут», — произнес Ататюрк, шагая по соборной площади Московского Кремля. «Уютно», — согласился Фрунзе. «И я, признаться, удивлен вашей просьбе. Посмотреть на захоронение ваших древних монархов? Да. Зачем это вам? Любопытно. Просто любопытно. Ну как пожелаете». Они зашли в Архангельский собор и медленно двинулись по нему. «Я, признаться, сам сюда никогда не заходил. Не люблю кладбища», — произнес Фрунзе. «Отчего же? Мертвые не кусаются. Мертвые вгоняют в тоску. Трудишься, а потом от тебя только вот такой кусочек камня со стертой надписью остается», — указал он на какую-то могилу. «Тут есть надпись», — ответил Ататюрк. «Нужно просто ближе подойти. А что это меняет? Человек лишь вспышка бытия в исторических масштабах, и на кладбищах это слишком отчетливо заметно, особенно на древних, где иной раз на маленьком пятачке может покоиться несколько столетий. Вы сегодня как-то мрачно настроены, не выспался, много приходится работать, надо взять отпуск и поехать куда-нибудь к морю, или в горы, и просто ничего не делать, вкушая шашлык на природе. Я вообще не помню, сколько лет уже не отдыхал нормально. Отчего же? Человек смертен. Хуже того, смертен внезапно. А я хочу успеть как можно больше. Так что, несмотря на желание, отдохнуть вряд ли смогу себе полноценный отдых позволить. Шило в заднице не даст. Не усижу. Так что, максимум поспать на несколько часов больше обычного, и немного ограничить разъезды на пару недель. Ататюрк покачал головой. Так нельзя. Пока получается, усмехнулся Фрунзе. Вы, я полагаю, решились сделать выбор, раз открыто приехали в Москву целой делегацией. Да, я завершил консультации и пришел к выводу, что война между Турцией и Россией лишена смысла. Во всяком случае для Турции. В последнюю нашу встречу вы не были так решительно настроены, и судя по оговоркам вы явно тяготели к войне, и даже потом активно за нее торговались, что заставило вас передумать. Если не секрет, конечно, греки продали мне план раздела Турции, предложенный им англичанами. Что, удивился Фрунзе, англичане хотели задушить союз в блокаде, провоцируя внутренний взрыв через любых недовольных, а потом решить вопрос с Турцией. Через революцию и раздел, усиление Турции не входило в их планы, любое, это-то понятно, это я знал, но почему греки продали вам этот план, знали, мои люди обнесли архив Ми-6, англичане на каждого своего союзника имеют несколько планов, как его загнать в стойло, если он вдруг окажется слишком успешный, они иначе не работают, вы разве этого не знали, мои люди Ми-6 не брали, ну да, мда. Греки, конечно, удивили, а чего удивляться, они умеют держать нос по ветру, к тому же им мои люди перед этим продали ваш план, предложенный Турцией, как это, вы за деньги обмениваетесь совершенно секретными сведениями, подслушивать иной раз совсем не обязательно, грустно усмехнулся Ататюрк, я уже решил вопрос с теми дельцами, но этот секрет оказался не таким уж и дорогим, администрация там работают люди, а люди слабы, а моими секретами никто не торгует, ну... Кроме тех, что я вам сообщил, не слышали, торгуют конечно, но там ничего интересного, только секреты Полишинеля. Я слышал, что-то покупала дипмиссия Парагвая, но что и зачем, не ясно. Парагвая, да, у ваших армян, я даже грешным делом подумал, что это вы сами торгуете. Если у армян, то да, я, но я отчеты об их деятельности редко смотрю, только сумму. Прибыльно, пришло время удивляться уже лидеру Турции, родину продавать то, усмехнулся Фрунзе, очень, погодите, напрягся Ататюрк, вы серьезно торгуете своими секретами, сами, только теми, которые и так все узнают, или знают, скажем так, я беру маленькую маржу за скорость, расплылся в улыбке генсек, этим у меня целое управление в КГБ занимается, доходное дельце, однако, этому невозможно противостоять, как вы заметили, люди слабы, а если чему-то нельзя противостоять, то это нужно возглавить, и... по возможности, извлекать из этого прибыль. Но это ладно. Слушайте, а греки то, чего англичан сдали, им ведь там, небось, кусок ваших земель предлагали, и вряд ли маленький. Так и есть. Предлагали. Всю европейскую часть, все острова и добрый шмат Малой Азии, западной ее части, древние земли эллинов. Но они не поверили в англичан, а в вас, поверили. Поверили, странный мотив. Отчего же, у них накопились определенные обиды на Малую Антанту, усмехнулся Ататюрк. Они ведь обещали уже им кусок Турции, в недалеком прошлом. А как дошло до дела? Ну да вы и сами помните. В итоге и мы истощены, и они, а выигрыши те, кто им что-то обещал. Повторно наступать на те же грабли они не хотят, их вера в меня отрадна, но на что они рассчитывают? Если вы станете моим союзником, то я не смогу им обещать ничего из ваших земель, развел руками Фрунзе, а им, как я понял, это и не нужно, у них другие планы, но тут лучше с ними пообщаться, если вы заинтересовались, то они приедут, даже просили это передать приватно, да, пускай приезжают, поговорить всегда можно, Фрунзе замолчал и задумался, он как-то упустил из внимания подобные факторы, хоть и хорохорится, его расчет строился на строгой, но достаточно простой логике, нанеся поражение французам в Ливонии и Каролине, он добился дискредитации репутации Франции как страны, способной что-то решить силовым путем, во всяком случае, в ближайшее время, срыв наступления англичан на Карельском перешейке силами, по сути, пограничников вкупе с уничтожением Королевского флота поставил в аналогичное положение Великобританию, из-за чего никто здравомыслящий больше особенно и не рассчитывал на то, что эти страны что-то смогут противопоставить Союзу в лобовом противостоянии, в горизонте 1-2 лет как минимум, шансы на успех у них оставались, но только если действовать из-под тишка или в рамках дипломатии и специальных операций, ну или экономического давления, а это, совсем другая игра, причем, что примечательно, Французы из этой партии выпали почти сразу, сцепившись с англичанами из-за обещанных им колоний. Те ведь обещали вернуть им земли, полученные за согласие на интеграцию Парижем северо-западной Германии, и дополнительно сверху кое-что отсыпать за участие Парижа в кампании против Союза. Он поучаствовал, но оплаты не последовало, что и породило очень непростой дипломатический скандал. Сама же Франция, потеряв лучшие свои дивизии в той мясорубке, в которую ее втянули, занялась фоном лихорадочными приготовлениями, прямо параллельно нарастающей ругани. Подготовкой к чему? Это не так важно. Главное, Франция пыталась спешно подготовить и укомплектовать танковые и моторизованные части, и делала большую работу над ошибками в плане автобронетанковой техники и тактики ее применения. Кто-то из этого делал вывод, что они торгуются и собираются чуть погодя вернуться в эту прокси-войну, особенно если Финляндия устоит. А кто-то делал вывод, эти силы готовятся для англичан, которые теперь выглядели совсем уж откровенными мошенниками и обманщиками. Причем не только в глазах посвященных в детали элит, а вообще. Сам Туманный Альбион занимался тем, что всеми силами мутил воду, как в Союзе, так и во Франции. Потому что, по сути, иных вариантов отбиться у него не оставалось. И если в землях бывшей Российской империи у Лайми наблюдались чудовищные агентурные проблемы, да и КГБ работало уже неплохо, что вкупе с выбитым лояльными Лондону элитами давало о себе знать. Они никак не могли зацепиться и сформировать оппозиционное ядро. Даже те, кто еще 5 лет охотно бы пошел на сотрудничество, опасался. А вот во Франции с каждым днем нарастали беспорядки, вынуждая Петена выводить не просто полицию для их подавления, но и войска. Под соусом чего шли торги, под ковром, дескать, уймитесь, и мы поможем вам унять повстанцев. Хотя, чем дальше, тем меньше эти самые повстанцы слушались Лондона, получая самостоятельные источники финансирования. Та же Франция была неоднородной, как малая Франция в границах 1918 года, так и большая, в которую вошла Германия западнее Эльбы, особенно большая. Если бы Париж шел от успеха к успеху, то да, эти земли бы относительно тихо сидели, но поражение, причем настолько решительные и обидные, отдались эхом и пробудили раздражение националистов. А их позиции в регионе были очень сильны, с национализмом вообще занятно выходило. Париж действовал именно от него, максимально разгоняя эту тему, из-за чего Большая Франция выглядела откровенным лоскутным одеялом, в котором и бретонцы, и бургундцы, и окситанцы подняли голову. По сути, это привело к изрядному испытанию той государственной модели, которую породил Наполеон и Бонапарт. Строго говоря, англичане на это изначально и рассчитывали, прокачивая эту тему сразу, то есть с первых попыток построить Великую Францию, поднимая заодно и местечковые националистические темы. Дескать, великие французы стоят на плечах великих франков, бретонцев, бургундов, готов и так далее, что позволило дальше качнуть эту тему на местах и усилить самосознание спящих народов, со всеми, как говорится, вытекающими субстанциями, характерными для такого подхода. Союз, напротив, методично душа любой национализм, вообще, в принципе, что позволяло ему выглядеть достаточно однородным и монолитным, так как старые национальности, нередко и не оформленные толком, заменялись концептом «советский человек». Понятно, полностью преодолеть националистический кризис, который пытались развить и укрепить в бывшей Российской империи с октября 1917 года не удалось, а местами и раньше, сильно раньше. Слишком много сил на это было потрачено, слишком многие сознания искажены, что вынуждало Туманный Альбион работать против Союза иначе. С одной стороны, искать союзников внутри, любых, вообще любых, главное, недовольных Фрунзе, и пытаться через них раскачать обстановку, а с другой стороны, поджигать границы, окружая Советский Союз пограничными конфликтами, с тем, чтобы отрезать страну от международной торговли, в идеале, или критически ее затруднить, ведь объем торгового оборота молодой страны Советов с 1928 по 1931 вырос в несколько раз, да и нарушить хозяйственные связи с той же Колумбией или Кубой выглядело крайне важно, ведь там шла ударная подготовка к референдумам, и у них получалось, и даже получилось. Почти. Строго говоря, если бы турки не оказались настолько осторожными, то все военно-политическая катастрофа режим Фрунзе ждал безусловно. А если бы к этому празднику жизни присоединился Иран, то и подавно. Сил Союзу просто не хватило бы воевать сразу везде. Тем более, что у проигрывающего союзников нет, и почти наверняка восстала бы Польша и наметились определенные проблемы с Венгрией и Румынией. Да и Чан Кайши не стал бы сидеть в стороне, так что драться пришлось бы в полном окружении. С перспективой качественного усиления туземных сил первоклассными английскими и французскими дивизиями буквально на любом из направлений. Но, ключевое слово, почти, не успели. Фрунзе сумел максимально замедлить турок, вынудив их медлить, и успел закрыть вопрос с японцами, урегулировав конфликт. И не только освободил войска, скованные на востоке, но и увеличил торговый оборот, компенсируя проблемы по Балтике. Кроме того, он сумел перевернуть ситуацию на Дальнем Востоке в геополитическом ключе, создав руками японцев критическую угрозу как для французов, так и англичан. Ведь в текущих реалиях ни те, ни другие не обладали флотом, способным противостоять Японии, а у той имелись далеко идущие интересы и огромные амбиции, распространяющиеся в первую очередь на самые вкусные и сочных земли в Юго-Восточной Азии, то есть, колонии этих стран, раз и в дамках, ведь теперь ни торговая блокада невозможна, ни перегрузка ограниченных военных сил. Да, оставалась Финляндия, очень крепкий орешек в силу природных особенностей территории. Именно поэтому Фрунзе пошел на явную игру мышцами и попытку продемонстрировать, что неуязвимых нет, чтобы все поняли. И турки, наконец, решились, сделав правильный выбор. Но ожидать, что англичане сами сделают такой подарок, нет. Михаил Васильевич даже и не надеялся. Он скосился на Ататюрка, который отошел к самой стене и рассматривал могилу Ивана и Калиты, греки. Они ведь явно рвались в союз с союзом, как бы это тавтологически ни звучало. У них хватало территориальных претензий с разными соседями, и они были бы не прочь их решить, опираясь на мощь союза. Михаил Васильевич предложил Ататюрку заключить оборонительный союз в частном, индивидуальном порядке, не предполагая создания какой-либо значимой организации. Но обстоятельства складывались так, что это делать требовалось, причем импровизируя на ходу. Получалась довольно интересная конфигурация. В центре – ядро из России, вокруг него первое кольцо интеграции – федераты Союза, далее второе кольцо интеграции – конфедераты Союза, и завершать его, судя по всему, должно кольцо союзников Союза. Хотя, если вспомнить практику крупных международных организаций, можно сделать еще одно кольцо ассоциированных государств в будущем, что позволяло в теории собрать в единый кулак едва ли не половину планеты, или даже больше, если клювом не щелкать. «Вы в некотором смятении», — наконец произнес Ататюрк. «Признаться, да, я не думал, что англичане такие дураки. Зачем в столь непростой ситуации так глупо подставляться? И все, а этого мало», — усмехнулся Фрунзе. «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе, не так ли? Возможно, но я не понимаю, почему дураки? Они попробовали и у них не получилось. Всякий бы так сделал, всякий да не любой. Чтобы иметь верных союзников, нужно и самому демонстрировать определенную верность, и по рукам их бить, когда сами увлекаться станут. Не построить крепкой семьи, если муж будет по шлюхам бегать или жена по любовникам, не так ли? Англичане же в своей стратегии превратились в главную блудницу планеты. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Развел руками Ататюрк. То есть вы хотите сказать, что предадите союз при первой возможности? Боюсь, что этой возможности вы нам не дадите, улыбнулся лидер Турции. Всякое бывает. Украине вот дал. Ничем хорошим это для нее не кончилось. Иной раз мы сами не ведаем, чего желаем. Потому и говорят, бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Ататюрк усмехнулся. Вроде как весело, но глаза были напряженные, а он сам собран. «Вы подарите мне Айя Софию?» – спросил Фрунзе. «Мечеть?» «Да, старую святую Софию. Зачем она вам?» «Я хочу ее реконструировать и привести к облику времен Юстиниана, вновь сделав храмом, православным храмом. Боюсь, что наше духовенство на это не пойдет. Этот храм – символ торжества ислама, символ завоевания Мехмедом Византии. Этот храм – самый значимый в православном мире после Иерусалимского, того, что разрушен. Его возвращение в лоно христианства станет очень важным актом примирения. Я думаю, что вы не понимаете, увы, это только обострит ситуацию». «Не понимаю», – усмехнулся Фрунзе. «Возможно, но обратите внимание, Союз вернул все старые земли Российской империи, даже Аляску и Гавайи-19. Осталась только Калифорния, но мы ведем переговоры, и близки к успеху. И к чему вы мне это говорите? Там, где был поднят российский флаг, он не спускается. А если и спускается, то рано или поднят будет поднят вновь. Даже если для этого придется ждать сотни лет. И причем тут Айя София? Советский Союз является законным наследником Российской империи, принявшей на себя все ее права и обязательства. А Российская империя была законным наследником Восточной Римской империи, Византии. Понимаете, к чему я клоню? Вы же сказали, что не хотите воевать с Турцией. Не хочу. И говорил, и говорю. Но военные успехи вскружили головы отдельным гражданам. И указанный вопрос поднимается в кулуарных разговорах. Поэтому я и предлагаю найти способ для примирения по этому вопросу. Возвращение Святой Софии – это самый минимальный шаг, который позволил бы мне найти управу на эту болтовню. Как будто вы ее не сможете найти и так, не смогу. Как и любой правитель, я опираюсь на определенные группировки и не могу идти против их интересов. Тогда вы понимаете, почему я не в состоянии сделать то, что вы просите или не хотите. Духовенство на это не пойдет, и София, это начало, словно не услышав его, продолжил Фрунзе. Нам нужно будет найти способ примирить горячие головы. Я вижу это в том, чтобы все древние храмы, переделанные в мечети, вернуть христианам. Взамен я помогу вам с возведением крупных, красивых мечетей в крупных городах Союза, для компенсации. Вы меня не слышите, духовенство на это не пойдет, по делам их узнаете их. Пожал плечами Фрунзе. Я предлагаю доброе дело в обмен на другое доброе, куда более значимое. Я ведь не за деньги предлагал купить Софию. За деньги храмы покупать неприлично. Что за дело? В Союзе разработали новый тип домов с гибкой планировкой и конфигурацией 20. При массовом строительстве они получатся достаточно дешевыми, быстрыми в возведении. Но главное, они сейсмостойкие. То есть мы очень быстро, буквально в считанные годы сможем преобразить многие города Турции. Ататюрк замолчал, задумался. Эти дома ему были не так, чтобы и нужны. Да, дело хорошее, но они явно недостаточная плата для такой уступки. Равно как и строительство новых мечетей в Союзе. Однако какова альтернатива? Он скосился на Фрунзе. Тот смотрел на него и добродушно улыбался. Однако никого в мире эта демонстративная доброта уже не обманывала. Она выглядела словно улыбка паука, такого милого, такого пушистого. Войска Фрунзе освободил на востоке, то есть, технически он был готов к войне с Турцией, теперь готов. Момент для вступления в войну Ататюрк упустил, тем более, что судьба Финляндии, судя по всему, висела на волоске, и, дожав ее, Михаил Васильевич бы сосредоточил на южном направлении все свои силы, и даже новый флот бы привел, тем более, что греки явно дали понять, на кого они будут делать ставку в этой игре. А значит, если Фрунзе им пообещает что-то, то они выделят свои порты под базы для Балтийского флота и дирижабли. Так что Турция в самые сжатые сроки окажется в блокаде. На суше же, он поджал губы. То, как РККА действовала в Афганистане, не оставляло шансов удержать их в горах. Да и в остальном все выглядело очень грустно. «Добрые дела, говорите?» «Наконец», — произнес он. «Да, а если мне не удастся с ними договориться, добро всегда побеждает зло», – пожал плечами Фрунзе. «Вот прям всегда, кто знает, если хотите, мы можем это проверить». «Не стоит», – дернув подбородком, – произнес Ататюрк. Вечером того же дня делегация Турции подписала бумажку о вхождении в организацию договора коллективной безопасности, учрежденной Советским Союзом, а следом и в таможенный союз, формирующий единое экономическое пространство Турции и Союза. Потом, договор о совместной обороне Черноморских проливов, акт о выделении Советскому Союзу земли для строительства для этих целей военных баз, и так далее, включая договор о намерениях возрождения и укрепления культурного наследия, в рамках которого Айя София должна была вернуться в свое состояние Святой Софии, и не только она. Глава 7, 1931, сентябрь, 16, где-то в Финляндии, раннее-раннее утро, только рассвело. Бойцы ВДВ сидели по лавкам внутри тяжелого военно-транспортного самолета и старались тихо перешучиваться. У войск дяди Васи имелись свои, специализированные самолеты. Да, в очень небольшом количестве 21, но были, на которых они и отрабатывали массированное десантирование в зоне вероятного противодействия ПВО, работая в более благоприятных условиях с дирижаблей. И именно в таком военно-транспортном самолете этот взвод сейчас и находился. Людям было нервно, даже несмотря на то, что ПВО неприятеля молчало. У каждого из бойцов, свыше 50 прыжков, плюс прочая подготовка на соответствующем уровне, но все равно, тревожно, не так, как во время польской кампании, но все же, смешок соседа, сдавленный, кто-то кашлянул, из угла донеслось игра за щелкой, которая мгновенно прекратилась, когда унтер-офицер повернул туда голову, щелкнул замок двери и в транспортный отсек вошел командир взвода, напряженный, сосредоточенный, он прикрыл за собой дверь и уставился на личный состав, наступила тишина, ну такая только двигатели надрывались за бортом, командир взвода явно ведь что-то хотел сказать, но собирался с мыслями, и тут над ним загорелся красный проблесковый маячок, 5 минут до выхода в квадрат, наконец произнес он, приготовиться. Личный состав почти что синхронно встал и прикрепил свои парашютные тяги крюками к тросу, идущему над их головой. 2 ряда сидений, лицом к лицу. 1 трос и 1 десантный люк на левом борту. Все стандартно. Ну вот, уселись. Командир взвода медленно прошелся вдоль транспортного отсека, очень внимательно проверяя как факт крепления крюка, так и общий облик бойцов, чтобы глаз вскользь ни к чему не прицепился. Так-то он за время полета уже 10 раз внимательно осмотрел каждого, и кое-что даже умудрился выявить и исправить. Но все равно, перед выходом, осмотр. Мало ли, все молчали. Никто не хотел привлечь к себе лишнее внимание. Бойцы сидели, откинувшись на спинку индивидуального кресла и собирались с мыслями, да и с духом. Ведь страха перед такими испытаниями не испытывает только совсем уж отбитый, отмороженный. А таких там не держали, ибо непредсказуем, да и, по сути, неадекватен. Ибо отсутствие страха – это психическое расстройство, которое редко ходит в одиночестве. Наконец пикнул зуммер переключателя, и загудела не очень громкая, но отчетливо слышная на весь самолет сирена. «Пошли!» – рявкнул командир взвода, который уже к тому времени стоял у десантного люка, открытого, и держась за поручень смотрел на часы, и бойцы пошли, один за другим, никому не мешая, не толпясь, но и не мешкая. Все-таки выход отрабатывался не только десятками высадок в воздухе, но и тысячами тренировок на земле, чтобы вбить в бойцов на уровне рефлекса правильное поведение при десантировании. По схеме собачки Павлова, дабы волнение не привело к какой-либо ошибке. В таком деле ошибки не нужны, ибо цена им – жизнь, и жизнь дорогая, ибо Союз в тренировку и подготовку каждого бойца ВДВ вложил очень и очень приличные ресурсы. Это была элита, настоящая, серьезная элита, в которую не пожалели и вложились от души. Не СО, конечно, но даже близко не сравнимо с лучшими линейными частями. Даже штурмовики заметно уступали по личным данным и выучке этим ребятам. Высадка производилась в районе Куэвала, что севернее Катки, с тем, чтобы перерезать единственную железнодорожную ветку, ведущую с Карельского перешейка к столице. Ведь именно в столице, в Хельсинках, или, как в Союзе продолжали упорно с подачи Фрунзе говорить, Гельсингфорсе, находились основные склады с запасами продовольствия, топлива и боеприпасов, без которых карельская группировка не сможет долго протянуть. Вместе с самими бойцами ВДВ сбрасывали им в транспортных контейнерах 20 мм и 13 мм крупнокалиберные винтовки, 60 мм и 80 мм минометы и прочее тяжелое вооружение, а также сухие пайки, боеприпасы и прочее, достаточное для организации устойчивой обороны в городке. Кроме того, им скидывали на десантных платформах багги, те самые, что были ранее обкатаны еще бойцами СО. Специально для того, чтобы обеспечить максимальные темпы продвижения этих бойцов, освобождая их от роли носильщиков, то есть, позволяя бежать налегке, саму Куэвалу никто толком не защищал, да и зачем, этот город находился в глубоком тылу, там и гарнизона то особо не держали, просто горстка старых ветеранов, негодных к строевой службе, да с таким вооружением и запасами боеприпасов, что им даже толком на свадьбу не пошуметь, не то что воевать. Десант предваряла подготовка. На рассвете перед десантными самолетами вылетели группы Р-1 МБ с подвесными пусковыми установками НУРСов, которые по корректировке болтающихся высоко в небе разведывательных дирижаблей выжгли немногочисленные силы ПВО, формируя тем самым коридор. Строго говоря, ПВО имелось только в городе Катка, где оно прикрывало береговые батареи и порт, ну и в самом Куэвала, закрывая железнодорожный узел, и ПВО это было весьма посредственным, все-таки глубоко второстепенное направление, тем более сказался фактор привыкания, советские самолеты уже который месяц болтались над Финляндией, и все уже к этому привыкли к бесконечным воздушным тревогам, а так как обычно за ними ничего не следовало, то их уже воспринимали как некую особенность местной природы. Белый шум. И почти что никак не реагировали. Так что большинство расчетов ПВО даже не заняло своих позиций. Десант был произведен рано утром. Прямо на рассвете. Красиво. С достаточно большой высоты, чтобы все сумели разглядеть со всех сторон. Вон, парашютисты. И их много. И они советские. Разве что с флагом не прыгали. Но это было явно лишнее. Других парашютистов в таком количестве тут ведь и быть не могло. Так что до столицы Финляндии эта новость долетела в считанные минуты по разным каналам. И породила там нешуточную панику. Сил то свободных выбивать ВДВ из Куэвалы не имелось. Вообще, как и заблокировать Союзу возможность по воздуху снабжать своих бойцов. Да и наступать в тех краях не представлялось особой возможности. Даже если бы эти самые силы были в наличии, лес, узости, особенно не развернешься, и численным преимуществом, даже если его получится создать, не воспользуешься. В общем, беда. Однако это не помешало уже через полчаса загрузить в товарные вагоны почти все свободные силы ополченцев Гельсингфорса и отправить их к Куэвале, в надежде, что ВДВ просто не успеют закрепиться, и что эти самые ополченцы смогут опередить их в плане занятия города. Ведь десант осуществлялся не на сам город, а чуть в стороне, на огороды и покосы. Туда же, если верить донесениям, скидывали ящики с боеприпасами. Так что к 6 утра гарнизон столицы Финляндии практически лишился свободной живой силы. На местах оставались только остатки личного состава батарей, пытавшийся что-то там починить, да прочие вспомогательные подразделения. Все же, кто был в состоянии держать в руках оружие и драться в поле, был отправлен в сторону Куэвалы, ибо угроза, которую порождал этот десант, сложно было недооценить. Попытались было сдернуть какие-то строевые части, отдыхающие под Выборгом, в надежде успеть скорее ополченцев. Но накануне туда залетали бомбардировщики, бомбили. Повредили довольно сильно железнодорожное полотно, обрушив мост. Его ремонтировали. Особой беды не было. День-два и войдет в строй. Но это оказалось так своевременно. Ровно в 6:30 пришли в движение оба взвода СО, которые за пару дней до этого перебрались на территорию Финляндии. И осматривались, храня радиомолчание, чтобы их не засекли. Передавая донесение морзянкой с помощью фонарика. Вверх, где почти всегда висел разведывательный дирижабль, и эти подмигивания в ночи прекрасно видел. Их цель была проста – телефоны и телеграфы, которые они и атаковали. Благо, что веток связи, расходящихся от Гельсингфорса, было очень немного, и потребовалось накрыть всего несколько узлов. Да и располагались они достаточно близко. В 6:30 прием населения на этих узлах еще не велся, и там сидели только дежурные ночные смены, сонные, уставшие. Поэтому войти, быстренько положить их и устроить пожар, выводя узел из строя, не требовало практически никаких усилий. Тем более, что бойцы СО были одеты в обычную местную одежду, не привлекая к себе внимания визуалом, и пользовались оружием с интегрированными глушителями, которые носили скрытно. Передвигались же на велосипедах, самых обычных местных велосипедах. Так что к 7:12 всякая телеграфная и телефонная связь Гельсингфорса закончилась. Оставалось радио, но высоко над городом находился дирижабль, включивший мощную глушилку, забившую весь эфир белым шумом. Раз и все, и нет связи, никакой, ну разве что курьеров посылать, отчего президент Финляндии разом побледнел от ужаса, осознав, как его провели, и не только его. К побережью уже тем временем подходила большая группа десантных аэроглиссеров с морской пехотой. Какого-то особенного тяжелого вооружения у них не было, зато имелись велосипеды. Высадка ведь шла несколько в стороне от столицы, на пляж, откуда им предстояло самым наглым образом совершить марш-бросок в город и, просочившись через окраины, по возможности без боев с предельной наглостью, и занять порт, закрепившись там. При необходимости осуществим корректировку по ожившим батареям или своими силами их зачистить. Зачем? Чтобы обеспечить прием нормальных транспортов, в первую очередь с штурмовиками для занятия города. Авиация же, пропустив железнодорожные составы к Куэвале, нанесла удар по небольшому мосту, отсекая возможность в течение пары суток вернуться в столицу. Знало ли это командование англо-финскими войсками? Нет. Понимало ли, что финиш близок? Да. Без всякого сомнения. Сначала открытая паника из-за десанта под Куэвале. Потом потеря связи. О, тут стали дергаться даже самые стойкие англичане, многих из которых только к этому моменту успели разбудить. Да, в теории это могло выглядеть просто желанием лишить войска управления, но у страха глаза велики. Поэтому подумали они о самом плохом сразу и начали лихорадочно соображать, как поступить и куда бежать. Через полчаса и о пожарах на телеграфах удалось узнать, что говорило о действиях диверсантов в тылу. А значит, просто так податься в бега, куда они все резко засобирались, уже не выглядело такой перспективной идеей. Их ведь там, за городом, ждали. Во всяком случае, их паранойя говорила им именно об этом. Тем временем в подмосковной Балашихе Михаил Васильевич Фрунзе шел по территории торжественно открываемого нового завода. Война войной, но, как показала практика, его личное присутствие в ставке чаще всего не требовалось. Во всяком случае, на постоянной основе. Командование справлялось само, и ему хотелось посмотреть, как ребята справятся без него со столь непростой операцией, требующей сложной и точной координации разных отрядов. Вот он и давал им возможность показать себя, проводя этакий экзамен. Сам же занялся более привычным, но как бы не более полезным делом. По мере развития массового строительства типовых домов в обновленном Союзе оказалось, что это дает невероятный рывок общему экономическому развитию, даже переплюнув те ожидания, которые были у генсека, сильно переплюнув. Собственно, именно тогда он и достиг понимания, из чего складывался тот бурный послевоенный рост Союза в оригинальном варианте истории, которого тут, конечно, уже не случится, к счастью, ибо Великая Отечественная война – это последнее, что любой здравомыслящий человек будет желать своей родине. Добыча сырья и строительство – вот те два кита, на которых все и стояло. Третьим было военное производство, но это отдельная тема, с которой Союз совсем не справился. Делал много, а экономической отдачи получал с этого мало. И не только «ну да ладно», отличное решение ведь, пронеслось у Фрунзе тогда в голове. Ведь ничего лучше, чем строительство, не развивает экономику в целом, кумулятивно. А сырье? Ну а как массово заниматься строительством без сырья? Тут главное про другие направления не забывать и с ума не сходить. Что, впрочем, совсем другая история, ибо Фрунзе закусил у дела, когда осознал эту замечательную формулу, которая позволяла обеспечить рывок в экономике, показав настоящее чудо, а не то, расчетное, что он показывал раньше, и решить уже жилищный вопрос, без которого не избежать проблем социального напряжения. Ведь у людей должен быть определенный минимум. Те самые, еда, вода, сон и секс, без которых человек становится удивительно подвержен любым манипуляциям, ибо терять ему нечего. Этакий минимальный физиологический уровень, и его технически невозможно реализовать без доступного жилья. В идеале, чтобы у каждой семьи была своя, пусть небольшая, но каморка. Мелочь, в общагах можно пересидеть, ничего подобного. Каждой семье требовалась своя автономная пещерка, ибо, как говорил Ленин, перед тем, как объединяться, нужно размежеваться, то есть, понять, что кто что хочет сам. Он, правда, говорил про иное, но Фрунзе понимал, здоровое общество не получится построить, если не иметь в его основе здоровую, адекватную, полноценную семью, а такую семью не получить, если не обеспечить ее жильем, той самой личной пещеркой 22. Понятно, что дальше, больше. Тут, как всегда, сначала джинсы рваные, а потом бриллианты мелкие. Однако, не решив ключевой вопрос базовых, физиологических потребностей широких масс, всегда будет оставаться угроза социального взрыва, нависая над государством дамокловым мечом. Перед Фрунзе встал вопрос, как это все сделать. Да, он использовал блочное строительство для возведения экономных домов, но темпы, которые хоть и казались волшебные в прошлом, его совершенно не устраивали. Но он то, в отличие от сторонних наблюдателей, пусть даже и простых рабочих, прекрасно представлял себе, сколько жилья нужно построить, и что это нужно сделать в максимально сжатые сроки, для чего блочное домостроение не годилось. Да, это не кирпичная кладка, но все равно, медленно. Интересные и перспективные дома каркасно-монолитной технологии с разными способами заполнения также не подходили. Слишком много работ в полях, что заметно увеличивало время непосредственного строительства, а в типичном для России климате и неотработанной для зимнего строительства технологии, это прям беда. Кирпич шел вообще лесом, долго, в известной степени дорого, и требовались целые толпы квалифицированных каменщиков, чтобы не напортачить. Туда же отправлялись всякие индивидуальные проекты, которыми застраивали первую линию московских проспектов, и так далее, и тому подобное. В сухом остатке оставались только панельные конструкции, но на обычные панельки Фрунзе делать ставку не хотел, по ряду причин, как личного качества, так технологического. Поэтому в Балашихе и открылся завод для обеспечения объемно-модульного домостроения, первый не только в Союзе, но и в мире. Это как? Это когда на заводе в специальных формах отливались не плиты, а комнаты разом, точнее секции, из которых можно было собирать всякое как из кубиков лива. Между собой же они крепились за счет пазов, штырей и штанг, что позволяло их не только быстро и точно собирать на месте, но и давать конструкции устойчивость в отличие от обычных панелек, как карточный домик от, допустим, взрыва мешка гексогена в подвале. Они такие конструкции не должны были осыпаться. Первый завод, опытный, пробный, под него уже удалось заготовить и седельные тягачи, и погрузчики, и краны. Пока только под него и только для производства домов не выше 5 этажей, чтобы без лифтов и излишне сложных коммуникаций. Но если все пойдет как надо, ух, перспективы открывались такие, что аж дух захватывало. В какие-то 2-3 года можно было практически полностью заменять ветхий или одноэтажный жилой фонд какого-то небольшого городка. Тем более, что больших земляных работ проводить не требовалось. Фундамент под эти дома шел на забивных сваях, утянутых поясом мощного ростверка, а набивать их можно было даже зимой, подготавливая площадки. Бесплатно раздавать жилье генсек не собирался, ибо то, что человеку дают просто так, он не ценит. Это с одной стороны, а с другой, бесплатным оно получалось очень условно. А если быть честным, то это жилье не было бесплатным от слова вообще, ведь за него кто-то платил. Кто? Если максимально упростить бизнес-модель, то на советские бесплатные дома в оригинальной истории скидывались всем союзом. То есть, живешь ты или нет в них, ты все равно постоянно за них платишь. Само собой, неявно 23, что выглядело как минимум несправедливо, которое усугублялось тем, что жилье это строилось на собранные у людей деньги, но этим самым людям не принадлежало, то есть находилось в собственности у государства. Такая себе история. Для клюквы или плаката можно и ей спекулировать, особенно перед необразованными и наивными людьми. Но как схема хозяйствования подобная модель дурно пованивала. И это, мягко говоря, Фрунзе же мог пользоваться и другими финансовыми инструментами, не прибегая к методичному грабежу населения страны. И вообще видел главной целью не превращение всего населения в пролетариат в узком смысле этого слова 24, а максимальное улучшение уровня жизни широких масс. То есть выстраивал принципиально иную стратегию развития, выбросив в мусорное ведро все идеологические конструкции, что мешали этого добиваться. Ведь идеология – это своего рода план развития, а не самоцель, и она должна обслуживать прикладные интересы общества, а не подпитывать идеализм 25, который Михаил Васильевич считал формой психического расстройства, этакой бесноватостью, одержимостью навязчивыми идеями. Но и отдавать все на откуп невидимой руки рынка он не собирался, прекрасно понимая, что ничем хорошим это не закончится и не может. Поэтому готовил довольно разнообразные схемы социального приобретения жилья. Например, для семьи, в которой никто не являлся собственником, вводилась возможность приобрести жилье по себестоимости в рассрочку. Эконом-класса, разумеется. Хотя даже в однокомнатной квартире такого класса минимально присутствовала просторная кухня-столовая, человеческий холл и лоджия. Просто в обязательном порядке. Во всяком случае в новостройках. И таких программ было много, разных, всяких. Рынок коммерческого жилья при этом оставался, но из-за действующей в Союзе маржинальной табели задирать цены, потому что кому-то так захотелось, не было никакой возможности. Коррупцию, понятно, никто не отменял, но пока Фрунзе удавалось контролировать и предотвращать включение взяток эффективных расходов в сметы, в основном, из-за чего стоимость коммерческого жилья была весьма и весьма доступной. Тем более, что под них потихоньку раскручивались очень мягкие ипотечные программы. А дальше, Михаил Васильевич возлагал большую надежду на систему перекрестного контроля, в том числе общественного, куда, после очень долгих сомнений вошел Махно и его ребята, самые сознательные, что позволяло надеяться на несколько десятилетий лютых проблем, ожидавших коррупционеров. Параллельно он пытался внедрить схему контроля через более предсказуемую модель, через страховые компании. Все-таки махновцы, анархисты, а что у них в голове никто не знал. Даже, как казалось Фрунзе, они сами, ибо воплощенный хаос. Агенты этих компаний должны были принимать каждый этап строительства. Нет подписи, ни страховки. а нет страховки и дом сдать в эксплуатацию не можешь. Для защиты же от взяток вводилась личная материальная ответственность инспекторов, сидящих на очень и очень приличных зарплатах. Если дом упал или стал аварийным по вине застройщика, то жильцам выплачивается страховка и проверяется, была ли вина инспектора. Если да, то на него вешается вся сумма этой страховки. Так что смысла брать взятки просто не было. Платит хорошо, а в случае косяка можно было так попасть, что пожизненно за еду работать. Аналогично обстояло дело с халатным отношением к работе. Но это дело будущего, такие компании только предстояло создать. Получится или нет, кто знает. Поживем посмотрим. Глава 8. 1931, сентябрь, 16, Хельсинки. Группа из примерно сотни человек бодро шагала в сторону порта. Наспех собранные из почтальонов, полицейских и прочих госслужащих бойцы ополчения выглядели предельно напряжены. Вооружение их было случайным. У кого, что, от древнего револьвера на дымном порохе до самозарядной винтовки. Какого-либо порядка во всем это наводить не было ни времени, ни возможности, ни желания. Их формировали по принципу тяп-ляп и в продакшн, желая не столько победить, сколько разменять их жизни на время. «Стойте!» — выкрикнул один из них. «Тихо! Слышите?» — люди прислушались. И верно, со стороны порта надвигался шум металлических гусениц, катящихся по каменной брусчатке, звонко и громко звякающих, за которыми слышался гул нескольких моторов. «Это что?» — невольно спросил молодой полицейский, но никто не ответил. Те, кто знали, гнали от себя эту мысль, а остальные сами нуждались в ответе. Звук приближался, нарастал, пока из-за изгиба улицы не показалась тяжелая советская САУ, штурмовая, имеющая в лобовой проекции минимум 152 мм брони, да еще под наклоном, медленная и предельно опасная, потому что, высунувшись мордой, она могла стрелять из своей гаубицы, держа в ответ удар из всех противотанковых средств, что имелись у финнов и англичан. Наверное, только корабельные орудия калибров 100 и более миллиметров представляли в такой проекции для нее угрозу, а скорее даже потребовалось бы хотя бы дюймов 5 на длинном стволе, чтобы более-менее надежно ее пробивать.